А потом сквозь липкую хмарь гнал по узким ложным дорожкам безупречно белый январь. Безнадежно черную кошку гнал одну в канун Рождества, повинуясь странным приметам, чуя степень их неродства, их несовпадение по цвету. Сквозь туман плескалась луна, молоком в серебряном блюде от вокзала вдоль полотна равнодушно двигались люди. И как стая птиц по весне уносились прочь косяками, кошка шла вперед, как во сне, и остатки сил иссякали, и рвалась девятая жизнь, рассыпались райские кущи. Так бывает, путь укажи, и его осилит идущий. Но сжимала кольца зима, сыпал снег пыльцою азалий, и, набравшись влаги дома, в темноту по крыше вмерзали. Ветер в лапы звезды крошил, и уже нисколько не грело абсолютно белой души, абсолютно черное тело.